навещали рембрандтовского старца, протянувшего руки коленопреклоненному сыну. И как-то Мандельштам сказал то, что я потом услышала от Жени Ласкиной. У него добрые руки. Я никогда не видела отца Жени Ласкиной, но он принял образ того, кто лаской встретил блудного сына. А в дни, когда жил Рембрандт, было больше святых еврейских стариков, чем в наши суетные дни. Это они, старики, подсказали ему образ отца, протянувшего добрые руки к сыну. В тот же вечер я позвонила Ирине Семенко и попросила посмотреть, как распределяются теплые тона на картине Рембрандта. Вот что она записала для меня. На отце красная накидка, не оторочка, как я думала. От нее исходит как бы красный отсвет и падает на его рот и голову сына, даже на тело сына, просвечивающее сквозь дыры, на все складки его одежды, на все, вплоть до босых ступней, тоже красных. Красный свет падает на стоящего свидетеля. Его плащ красен не столько от того, что он сделан из красной материи, а скорее потому, что вся фигура озарена светом внутреннего источника, находящегося в глубине композиции. Сидящий свидетель уже буквально имеет вид греющегося у костра и освещенного его пламенем. Красный, теплый колорит блудного сына прочно вошел в сознание Мандельштама, гораздо более внимательного и зоркого, чем обычные, рассеянные и равнодушные посетители музея. Доброта всепрощающего отца и сила раскаяния блудного сына воплотились в его памяти в красное сияние, которое исходит от отца как благодать. Тема блудного сына в консоне совершенно ясна, хотя он не назван. Теплая тональность идет от Рембрандта. Мандельштам доверился читателю, потому что думал, что все запомнили торжество теплых тонов на картине художника. Он был уверен, что его память и зоркость – явление обычное и свойственное всем людям. Однако это не так. Глубинной памятью и вниманием одарены далеко не все. Мало кто держит в памяти то, что заметил и чему обрадовался. Обычно все улетучивается. А Мандельштам прочно хранил свои сокровища. Вот хотя бы случай с клешнями в стихотворении Жуковского о Кощее, прочитанном в детстве и потерпевшими сдвиг. Клешни сдвинулись в клещи, которыми Кощей трогает гвозди. Здесь обычная для Мандельштама перестановка, но не эпитета, как обычно, а функции предмета. Клещами вытягивают гвозди, а не трогают камни. Но в словах «щиплет золото гвоздей» дано зрительное представление о первом движении перед вытягиванием гвоздя, когда клещи защипляют его. Мандельштам, в детстве собиравший гвозди и называвший их колючим сокровищем, вынудил собирателя кладов Кощея разделить свою детскую страсть. В памяти строителя всегда хранятся элементы, из которых строили его предшественники, их находки, символы, знаки. Именно так осуществляется разговор, заведенный до нас, как назвал Пастернак перекличку поэтов, не знающих ни временных, ни пространственных ограничений. Знаки и элементы, перестраиваясь, способствуют выявлению личностных ощущений, мыслей, чувств и переживаний строителя. Ведь и само слово – не что иное, как сгусток смыслов, влагавшихся в него всеми поколениями, говорившими на данном языке, еще и теми, которые вросли в слово в период, когда язык еще не отделился от праязыковой основы.